Этот дурацкий волшебный Новый год. Автор рассказа — Саша Паулан. Осталось всего несколько дней до моего самого нелюбимого праздника. Новый год. Что в нем романтичного и волшебного? Лишняя трата времени, эмоций и денег на дурацкие побрякушки. Но праздник для своих сотрудников организовывать надо. Наш офис раз в год превращается в большой и шумный маскарад-вечеринку, от которого можно спастись только в моем кабинете. Если его отменить, меня все возненавидят или уволятся. Поэтому, недолго думая, я набрал уже хорошо знакомый номер организатора праздников. «Кирилл Валерьевич, добрый день!» После долгих гудков в трубке раздался голос Дениса. «Денис, привет!» Я сделал глубокий вдох, понимая, что мне каждый год нужно ему рассказывать, как нам украсить офис. Не понимаю, почему за 5 лет он не понял, что мне не нужно помпезно. Скромность — вот залог красивого праздника. «Мне нужно украсить офис, Кирилл Валерьевич!» Денис не дал мне договорить. «Я ногу сломал». «Как?» Внутри меня все оборвалось. Неужели самому придется ездить по магазинам и закупать весь этот праздничный хлам? «Поскользнулся», — ответил Денис и зачем-то добавил. «Зима! А что же мне делать?» Злость сменилась растерянностью. «Я один не справлюсь». «Дайте мне пару минут, найду вам организатора», — крикнул Денис и бросил трубку. «Дурацкий Новый год». Я не справился с волнением и забегал по кабинету. «Где вообще покупают всю эту мишуру?» «И помощницу не хочу напрягать. Ей тоже ведь хочется отдохнуть». Пробегая мимо зеркала, я на секунду остановил свой взгляд на себе. Высокий, крепкий, но такой уставший, что больше похож не на босса, а на чудака из сказки или грузчика. На лице трехдневная щетина, волосы взлохмачены, растянутый свитер. Зато смог закрыть крупнейшую сделку с момента основания компании. Скажем так, сделал себе подарок на Новый год. От грустных мыслей меня отвлек звонок мобильного. «Кирилл Валерьевич?» В трубке раздался приятный женский голос. «Меня зовут Дарья, я от Дениса». «Дарья, очень приятно». От радости мне хотелось кричать. «Когда вы сможете приехать?» «Денис сказал, что вам нужно срочно, поэтому завтра. Делать как обычно?» «Звучит идеально», — воскликнул я. «Утром меня в офисе не будет. Вас встретит моя помощница Мария и все расскажет, покажет». «Договорились». Дарья первой закончила разговор. Я вышел на улицу и вдохнул морозный воздух. «Отлично. Минус головная боль. И завтра я смогу наконец-то выспаться». Скрипя по снегу, я добежал до машины и поехал в свою холостяцкую квартиру. Наверное, только раз в год перед праздником я чувствую себя так. Неуверенно. Одиноко. Грустно. У соседей уютно горит в окнах свет, а мое выделяется своей темнотой. Нужно хоть кота завести, чтобы дома кто-то ждал. Может быть, все бросить и уехать на новогодние праздники в домик в лесу? Походить на зимнюю рыбалку, успокоить нервы и подумать о своем будущем? И не ехать к друзьям, чтобы отметить Новый год. Все равно буду там, как пятое колесо. Две пары и я, вечная одиночка. Хандра накрыла меня с головой. И я незаметно для себя уснул на диване под включенную «Иронию судьбы», которую каждый год безостановочно крутят по телевизору. Утром я проснулся все еще таким же помятым, но уже чувствовал себя отдохнувшим. Бриться и гладить рубашку с брюками не решился. Еще денечек, а потом приведу себя в порядок. А пока можно заехать в офис в спортивном костюме. Я накинул пальто на серый спортивный костюм, завязал шнурки на кроссовках и побежал к машине. Мороз колол уши, щеки и нос. Так и не привык носить шапку. Офис встретил меня почти тишиной, кроме какого-то шуршания возле моего кабинета. Подойдя ближе, я даже не увидел дверь в кабинет. Все было заставлено какими-то коробками и свертками. Интересно. «Наконец-то пришли!» Из-за коробок выглянула милая девушка невысокого роста. Ее светлые волосы были затянуты в тугой пучок, а на пухлых губах поблескивала розовая помада. «Не стойте, помогайте!» «А что делать?» «Новенький!» Она недовольно вздохнула. «Разбирайте коробку и помогите поставить елку». Я в растерянности от ее властного голоса схватил коробку. «Куда ставить?» «Давайте в холл, а то у кабинета директора мешаться будет». «Окей», — усмехнулся я и понес коробку. «Она тяжелая, давайте помогу». Девушка бросилась за мной. «Как-нибудь справлюсь». Через 20 минут в холле уже стояла красивая пушистая елка. «Спасибо, я пока ее украшу, а вы распакуете остальные коробки». «С ней не поспоришь». Я пошел вскрывать коробки, пока эта девушка создавала красоту. Когда я вернулся к ней, она пыталась со стула достать до макушки елки, чтобы установить звезду. «Вам помочь?» «Не достаю», — прошептала она. А я завис от красоты ее рук. Тонкие изящные пальцы держали стеклянную звезду. Хрупкая девушка и хрупкая звезда. Дуэт нежности. Совсем не соображая, я резко подошел к ней и поднял на руках. «Так лучше?» «Лучше». Девушка посмотрела на меня снизу вверх, когда я поставил ее на пол. Но это было лишнее. Можно было меня не поднимать, а просто закрепить звезду. С вашим ростом... «Кирилл Валерьевич, вы уже тут?» Неожиданно раздался голос моей помощницы Екатерины. «А я бегала нам с Дашей за кофе». «Кирилл Валерьевич?» Дарья захлопала глазами. «А я думала, вы пришли на помощь от Дениса». «Не от Дениса, но на помощь пришел». И, удивившись сам себе, подмигнул ей. «А я заставила его работать», — Дарья тихо сказала мне вслед. «Принимайте часть работы», — в открытую дверь заглянула Дарья. «Я вам доверяю, спасибо». «Вам даже не интересно посмотреть, что я там сделала?» «Не люблю Новый год», — признался я. «Ну и зря». В ее голосе прозвучало разочарование. «Тогда до завтра». «До завтра? Что она там натворила?» Денис справлялся за несколько часов, а Дарья решила и завтра прийти. Стоило мне выйти из кабинета, как на меня обрушился смерч под названием «Новый год». Дарья на украшении елки не остановилась. Половина офиса была в блестках, мишуре, гирляндах, игрушках, свечах. Можно было вызывать кинокомпанию, чтобы в этих декорациях снимали рождественский фильм. От количества украшений у меня закружилась голова, поэтому я быстро вернулся в свой кабинет с мольбами об окончании праздника. Завтра попрошу утихомирить Дарью свой пыл. Хотя сотрудники начали передвигаться по офису с такими счастливыми улыбками, придется терпеть. На следующий день в офис я смог приехать только к обеду, зато в выглаженной рубашке и выбритым лицом. Зайдя в кабинет, я чуть не вскрикнул. «Дарья! Елка! Гирлянда!» Эта девушка решила меня убить. «Кирилл Валерьевич, я решила извиниться за вчерашнее и немного украсить ваш кабинет». «Вам не за что извиняться. Я и правда выглядел вчера не лучшим образом». «Ага. Сегодня вы больше похожи на владельца фирмы». Дарья улыбнулась, а у меня по телу расплылось тепло, как после первого утреннего глотка кофе. «Но это лишнее. Я не очень люблю украшения». «Правда?» Девушка с такой грустью на меня посмотрела, что мне стало стыдно. «Ну...» Я замялся. «На самом деле я не фанат Нового года». «Тогда я придумала. Раз я уже дважды ошиблась, я приглашаю вас вечером выпить глинтвейн». «С удовольствием». Я был все еще в растерянности от ее живости и легкости. «Тогда вечером за вами зайду. Наденьте шапку, обещают снег». Я в нетерпении провел остаток дня. И даже кажется, что ничего полезного не сделал. Только думал о Дарье. Она реально хочет просто извиниться, или сейчас девушки стали смелее, что сами приглашают на свидание? Сколько я уже не ходил на настоящие свидания? Примерно 2 года. Эта работа забирает все силы. Как-то не до свиданий. Я уже стал бояться девушек. «Жду вас у выхода». На телефоне замигало сообщение. Я быстро накинул пальто и шарф и выскочил из кабинета. «Привет!» Я подошел к Дарье, которая стояла, подставив падающим снежинкам лицо. «Добрый вечер!» Она повернулась ко мне и посмотрела искрящимися глазами. На пушистых ресницах блестели снежинки. «А где шапка?» «Я не ношу шапки». «Тогда минутку». Дарья бросилась к своей маленькой зеленой машинке. Я смотрел ей вслед и не мог разгадать ее. Она просто такая непосредственная или свихнувшаяся? Дарья вернулась ко мне в руках с шапкой. «Пригодится!» — сказала она и впихнула ее в карман моего пальто. «Пройдемся?» Мы пошли по заснеженной улице, и я с большим наслаждением слушал ее рассказы о Новом Годе. Оказывается, это ее любимый праздник, потому что случаются чудеса даже с теми, кто не верит в сказки. «Мы пришли!» Дарья ткнула своими тонкими пальцами в сторону катка. «Каток!» Я опешил, так как совершенно не умел кататься на коньках. «Да, хочу, чтобы вы полюбили Новый год!» «А как я этого хочу!» Сказал я, так и не понимая свои эмоции. «Готовы? Если разрешишь, называют тебя просто Даша. Если наденешь шапку...» Я достал шапку из кармана и захотел провалиться сквозь этот каток сразу в коньках, на которых с большим трудом стоял. На шапке были маленькие кошачьи ушки. «Даша! Тебе очень идет!» — сказала она, весело засмеявшись. «Поехали!» Даша поправила ушки на шапке и крепко сжала мою руку. Для первого раза у меня вполне неплохо получалось. Я падал, но ничего себе не сломал. «Я еду!» — закричал я, когда ноги почувствовали себя уверенно. Но эта уверенность была ошибочной. Я полетел вниз, прихватив с собой и Дашу. «Не зря согласился надеть шапку», — прошептала Даша, лежа у меня на груди. «Не ушибся же?» «Я нет, а ты?» «А мне было мягко», — она опять засмеялась. «Думаю, нам стоит пойти выпить глинтвейн». «Согласен, а то я не доживу такими темпами до праздников». Горячий глинтвейн обжигал горло, а я не мог перестать смотреть на Дашу. Мне впервые за много лет захотелось отметить Новый год. «А какие у тебя планы на праздники?» — спросил я и испугался услышать ее ответ. «Буду дома с собакой и друзьями». «Звучит очень уютно». «А не хочешь отметить с нами?» «Я хотел, очень. Больше всего на свете. Кажется, она и есть мое новогоднее чудо, благодаря которому я смогу поверить в сказку». И праздник уже не казался таким дурацким. Оказывается, главное, чтобы рядом с тобой был человек, который может искренне смеяться. Сказка может стать твоей реальностью, если ты сам ей позволишь. Просто надень шапку с кошачьими ушками.